Донован тоже был измотан, пот стекал по его лицу, мышцы горели от напряжения, но он оказался выносливее. Его удары все еще несли в себе силу, его шаги оставались твердыми. И тогда Гиллен увидел, как в зрачках Донована вспыхнула строка навыка «Призрачный удар». Гиллен рванулся в сторону, но было уже поздно. Клинок Донована размножился в воздухе. 3, 5, 10 лезвий, движущихся с разных сторон. Лишь одно из них было настоящим, и оно пронзило Гиллена насквозь. Острие вошло под ребро, прошло сквозь плоть, вышло со спины, обогренное алым. Гиллен захрипел, его копье выпало из ослабевших пальцев. Донован резко дернул клинок назад, и Гиллен рухнул на колени, затем на спину. Кровь залила камни под ним. «Забирайте жемчуг», — бросил Донован своей команде, вытирая лезвие о плащ. «А этих оставьте, они и так потеряли достаточно». Команда жгучей Мэри вздрогнула, будто очнувшись от кошмара, услышав голос командира псов. Их взгляды метнулись от тела Гиллена к торжествующим псам, уже хватающим мешки с добычей. Капитан Мейер крепко выругался, его голос дрожал от ярости и бессилия. «Черт бы тебя побрал, Рубиновый!» – прошипел он, сжимая кулаки так, что кровь выступила на костяшках. «И вас всех тоже, крысы морские!» Но бешеные псы уже уходили, их смех раскатывался по руинам. А Гиллен лежал неподвижно, его рубиновые глаза потухли за черными стеклами. Донован шагал впереди своей команды, его плечи слегка отяжелели от усталости, но походка оставалась уверенной. Вокруг него то и дело метались подхалимы, кто-то хлопал по плечу, кто-то бормотал восхищенные слова, кто-то просто стоял рядом, надеясь, что их заметит. Он не раздражался. Сила требовала поклонения, и он давно к этому привык. Лагерь бешеных псов встретил их тишиной. Здесь не было ни шума боя, ни криков, только ремесленники, копошащиеся у повозок, лекари, разбирающие травы, да повара, уже начавшие готовить поздний ужин. В стороне кучковались новобранцы, те, кого не взяли в набег, потому что они еще не стоили доверия. Гризл, коренастый разведчик с лицом, изборожденным шрамами, выступил вперед. «Никаких происшествий, босс», — доложил он коротко. «Все спокойно». Донован кивнул, бросая взгляд на мешки с жемчугом, которые уже начали пересчитывать. А потом один из бойцов, молодой, горячий, с перевязанной рукой, взорвался восторженным рассказом. «Вы бы видели, как наш командир разделался с тем ублюдком. Он даже не успел пикнуть, а потом эти ничтожества даже не посмели». Донован резко обернулся, его голос прорвался сквозь шум, как нож через глотку. «Заткнись». Даже те, кто не слышал его, замолчали, почувствовав напряжение. Донован оскалился, его карие глаза метали искры. «Будь у меня хоть один такой боец, как тот парень в черных очках, мне бы четверти этой своры хватило, что по недоразумению считают себя воинами». Он плюнул на землю, развернулся и пошел к своей палатке, оставив команду в недоумении. Донован сидел в своей палатке, откинувшись на груду подушек. Отчеты разведчиков небрежно лежали у него на коленях. Вполуха он слушал болтовню рыжеволосой женщины, что лениво извивалась рядом, перебирая пальцами его волосы. «Ну и что, что он был в очках?» — смеялась она, ее голос звенел, как надоедливый колокольчик. «Ты же все равно его прикончил». Донован хмыкнул, даже не глядя на нее. «Походная жена», так называли таких, как она. Ласковая, горячая, но пустоголовая. Хороша для одного, но утомительно, если дать ей разговориться. Он потянулся за кубком вина и вдруг вздрогнул. В висках застучало. Сначала легкий дискомфорт, будто тупая игла вонзилась в череп. Потом волна боли, разрывающая сознание. Он уронил кубок, схватился за голову. Черт, из носа закапала кровь, теплая, густая. Девушка вскрикнула, отпрянула. «Донован?» Он не ответил. Его тело содрогнулось, мускулы свело судорогой. Он рухнул на четвереньки, захрипел, пытаясь позвать на помощь, но из горла вырвался лишь булькающий стон. Девушка завизжала, схватила первое, что попало под руку, его же плащ, накинула на себя и выбежала наружу, крича: «Лекаря, срочно, он умирает». Но было уже поздно. Внутри Донована что-то рвалось, органы, сосуды, жилы. Черная печать работала. Глава 7. Команда жгучей Мэри стояла, словно вкопанная, глядя на окровавленные камни, где еще минуту назад лежало бездыханное тело Гиллена. Капитан Мейер, лицо которого побагровело от ярости, внезапно взорвался. «Чертовы ублюдки! Гнилые, кишками в потрохах запутавшиеся, морскими слизнями обоссанные твари!» Его голос гремел, разносясь по руинам, и даже самые стойкие бойцы невольно поежились. Вот так, значит, за жемчуг, за мой экипаж, за все, они заплатят кишками на гвоздях. И тут, знакомый голос, спокойный, с легкой ухмылкой. Неужели пара мешков жемчуга стоят таких эпических страданий? Все разом обернулись. Гилин стоял в нескольких шагах, поправляя манжету рубахи, будто только что вернулся с прогулки, а не поднялся с того света. На его груди не было ни раны, ни крови, только слегка помятая одежда. Ты же, один из матросов, широко раскрыв глаза, тыкал пальцем в то место, где минуту назад лежало его тело. Мало ли что вам там привиделось, Гилин отряхнул с плеча невидимую пыль. Соберитесь и приготовьтесь, у нас работа. Его рубиновые глаза, скрытые за черными стеклами, мерцали холодным огнем. Гилин накинул команду холодным взглядом, сквозь черные очки ощущая их смешанные эмоции, страх, недоумение, робкую надежду. «Что произошло в горле, останется в горле», — произнес он ровно, подчеркивая каждое слово. Но если кто-то захочет поспорить с этим правилом, он не стал договаривать, позволив каждому додумать окончание. Затем Гилин присел на корточки, разровнял ладонью пыль на камне и начал чертить схему. «Разведчики, по следам, найдите их лагерь, но не приближайтесь. Подготовьте дымовые шашки, разместим их здесь и здесь». Его палец оставил две метки. Поджог, с наветренной стороны, чтобы дым пошел в их сторону. На все у нас будет не больше 2 часов. Он замолчал, мысленно прикидывая временные рамки. Донован крепок. Если у него есть доступ к сильным лекарям или если его навыки восстановления выше ожидаемых. Скорость решает все, добавил Гилин, поднимаясь. Они уже расслабились. Сейчас лучший момент. Капитан Мейер, до этого молча наблюдавший, резко кивнул и обрушил на команду град приказов. Кронг, Дирк, на разведку. Гвин, собери группу, готовьте поджигательные смеси. Остальные, проверяйте оружие, доспехи, факелы. Кто не занят, варит смолу для шашек. Команда бросилась выполнять распоряжение, словно штормовой ветер разметал их по лагерю. Одни начали резать тряпье для фитилей, другие смешивали в котлах серу и селитру, третьи точили клинки, бросая на Гилина украдкой взгляды, то ли с опаской, то ли с зарождающимся почтением. А вдалеке, за черными базальтовыми руинами, уже ждал лагерь бешеных псов, не подозревая, что их триумф обернется кровавым кошмаром. Капитан Мейер подошел к Гилину, стоявшему в отдалении от суеты лагеря. Его единственный глаз прищурен, словно пытался разглядеть то, что скрыто за черными стеклами. «Поговорим», — бросил он, не как приказ, но и не как просьбу. Гилин повернул голову, едва заметно улыбнувшись. «Пока идет подготовка, спрашивай». Капитан хмыкнул, скрестив руки на груди. «Знаю, что о воскрешении не расскажешь. Система щедра на странные дары. Но смерть обмануть?» Он покачал головой. «Да и радужную королеву ты заметил раньше всех». «Как?» Гилин задумался на секунду, его пальцы невольно сжались. «Если сказать слишком много, система может среагировать. Но и врать не стоит. Есть альтернативные пути развития. Не все упирается в прокачку навыков». «Ха!» Капитан резко выдохнул. «Твое копье, будто живет своей жизнью. Ты знаешь удары до того, как их наносит. Как? Забытые техники?» Гилин провел рукой по древку копья, будто гладила змею. «Большинство слепо верит, что уровень решает все, но он часто лишь золотая клетка». Мейер прищурился еще сильнее. «Говоришь, как седобородый старец с гор. Сколько тебе на самом деле?» «Возраст, не всегда годы», — Гилин усмехнулся. «Иногда опыт, а иногда...» Он намеренно запнулся, давая капитану додумать. «Проклятие», — предположил Мейер, внезапно серьезнее. «Или дар, и то, и другое». Гилин повернулся к лагерю, где бойцы заканчивали готовить дымовые шашки. «Но сейчас важнее другое. Ты веришь, что мы справимся?» Капитан хлопнул его по плечу, неожиданно резко. «Верю, нет, но ставлю на тебя, Рубиновый. Только учти, если это кончится кровью моих людей, это кончится кровью их людей». Гилин закончил за него, и в его голосе впервые прозвучало что-то кроме холодного расчета, обещания. Вдалеке Кронг подал сигнал, разведчики вернулись. Ночь сгущалась над горлом, словно черная пелена, пропитанная запахом морской соли и древнего камня. Воздух был влажным, тяжелым, каждый вдох обжигал легкие, как будто в нем висела невидимая угроза. Отряд жгучей Мэри двигался в темноте, как призраки, ступая так, чтобы даже гравий не скрипел под сапогами. Кронг, низкорослый и юркий, скользил между камнями, Его заостренные уши ловили каждый звук. Дирк, старый копейщик с лицом, изборожденным шрамами, шел чуть позади, прикрывая тыл разведгруппы. Гвин, огромный щитовик, вел группу, его ростовый щит был наготове. Лис, рыжеволосый лучник с колчаном, полным отравленных стрел, шагал рядом, его зеленые глаза сверкали в темноте. Барнс, молчаливый громила с двуручным топором, замыкал строй, оглядываясь через плечо. «Тише, черти!» – прошипел Гвин, когда кто-то из новичков, Вейн, юнец с перебинтованной рукой, неловко зацепился за камень. «Сволочь!» – пробормотал Вейн, потирая ушибленное колено. «Заткнись, или я тебя самого пристрелю», — шикнул на него лис, не оборачиваясь. Гиллин шел в середине группы, его черные очки скрывали направление взгляда, но каждый чувствовал, он видит больше, чем остальные. Капитан Мейер, сжимая рукоять абордажного топора, шел рядом. «Скоро?» — тихо спросил он. «Уже близко», — так же тихо ответил Кронг, внезапно появившийся с темноты, как тень. «Лагерь в 200 шагах, охрана спит, Донована не видно, возможно, в палатке, или уже мертв», — пробормотал Гиллин, но так, чтобы слышал только капитан. Мир лишь хмыкнул в ответ. Ветер шевелил обрывки тумана, будто чьи-то пальцы. Где-то в руинах скрежетал камень, может, зверь, а может, что-то похуже. Запах гари и моря смешивался в странный, тревожный коктейль. «Готовы?» — Гиллин обвел взглядом бойцов. «Как никогда», — прошептал лис, проверяя тетиву. «Тогда начинаем». Гиллин пригнулся и резким жестом подозвал к себе Кронка, Дирка и Лиса, самых бесшумных из команды. Его голос звучал тихо, но с ледяной четкостью. «Запоминайте. Сперва, поджог здесь, здесь и здесь». Он ткнул пальцем в начерченную на песке схему. «Дымовые шашки, только после, когда охрана кинется тушить огонь. Но первыми, снимите часовых. Без шума. Ждите мой сигнал». Капитан Мейер, стоявший чуть поодаль, скрестил руки. «А ты где будешь?» «Там, где нужно», — Гиллин даже не повернул головы. «Донован уже ослаблен. Поверьте, вопросов не задавайте». В его голосе прозвучало что-то, заставившее капитана смолчать. «После, зачищаю ближайших помощников. Без них псы разбегутся, как крысы». И в этот момент раздался вопль. Из дальней палатки вырвалась рыжая девушка, едва прикрытая чьим-то плащом. Ее лицо было искажено ужасом. Волосы растрепаны. «Лекаря, срочно, он умирает». Гиллин резко выпрямился, его пальцы сжались в кулаки. «Планы меняются». Его голос прорезал ночь, как клинок. «Дымовых шашек не жалеть, огонь везде, где горит. Я действую самостоятельно, и черта с два свою долю увидит тот, кто решит геройствовать и умрет». Команда замерла на мгновение и рванула вперед. Атака началась. Разведчики растворились в темноте. Кронк и Дирк бесшумно сняли часовых. Алис с лучниками закидали лагерь горящими стрелами. Палатки вспыхнули, как факелы. Гвин со щитовиками двинулся вперед, прикрывая тех, кто бросал дымовые шашки. Гиллин исчез в хаосе. Его целью был Донован. Вокруг раздавались вопли псов, выбегающих из горящих палаток, грохот падающих шестов и треск пламени. Гвин рычал. «Строй, шлюхины дети, строй!» В воздухе висели запахи гари, жженой ткани и паленого мяса. Кто-то не успел выбежать. Гиллин уже был внутри лагеря. Его кровавые когти выпущены. Гиллин шагнул сквозь дым, и кровавый туман обволок его, как вторую кожу. 1,5 метра вокруг него дышали алой мглой, в которой плавали капли чужой жизни. Копье осталось позади, сейчас ему нужны были когти. Острые, хрупкие, длиной в 5 сантиметров, но смертоносные, как змеиные зубы. Алый взгляд прожег дым и пламя, выхватив из хаоса палатку Донована. Там, внутри, билось слабое, но еще живое сердце. К нему уже бежали 4 опытные бойцы, судя по тому, как они двигались. Быстро, но без суеты, мечи уже в руках, взгляды острые. Первый заметил его слишком поздно. «Что за черт?» — успел выдохнуть мужчина с перекошенным лицом, увидев алый туман и 2 горящих глаза внутри. Гиллин рванулся вперед. Его когти вонзились в горло, разрезая кожу и мышцы, как мокрый пергамент. Кровь брызнула в туман, и он втянул ее, как губка. 3 остальных среагировали мгновенно, кругом. Крикнул самый крупный, и клинки вспыхнули в огненном свете. Гиллин скользнул между ударами, его движения были резкими, угловатыми, будто он ломался в суставах, чтобы избежать лезвий. Первый мечник замахнулся, Гиллин присел, и клинок просвистел над головой. В ответ его когти царапнули по кисти, разрезая сухожилия. Мечник взвыл, но не выпустил оружие. Второй ударил сбоку, Гилин отпрыгнул, но лезвие зацепило его коготь. Хрупкий, как стекло, он треснул и рассыпался в кровавую пыль. «Ломаются!» — злорадно крикнул третий, размахивая двуручником. Гилин усмехнулся. Новые когти выросли из его пальцев за секунду, но этой задержки хватило, чтобы мечники сжали кольцо. Они напали одновременно. Гилин упал на спину, проваливаясь под удары, и взмахнул руками. Когти впились одному в бедро, второму – в живот, третьему – в запястье. Кровь хлынула ручьями. Они рухнули, захлебываясь собственными криками. Гилин встал. Его туман сгустился, вбирая в себя алые брызги. «Харгаал!» – прошептал он, и кровь ожила. Она потянулась к нему, как железные опилки к магниту, вливаясь в исток крови. Сила разлилась по жилам, горячая, сладкая. Трое бойцов еще дышали, но скоро они станут высушенными мумиями. Гилин развернулся и пошел к палатке Донована. Донован чувствовал, как навыки регенерации медленно, но верно затягивают рваные раны внутри него. Еще 5 минут, и он смог бы хотя бы держать меч. Но времени не было. Палатка вздрогнула. Сквозь щели в пологе просочился алый туман, густой, как кровь, пульсирующий в такт невидимому сердцу. В его глубине горели 2 угля, рубиновых глаза, холодных и безжалостных. Донован попытался приподняться, но спазм скрутил его, вырвав хриплый стон. Меч лежал у входа, до него было 3 шага, но они казались километрами. «Боги!» – прошептал он, но тут же заскрежетал зубами. «Нет, не боги!» Он никогда не молился. Туман сгустился, и из него протянулись когти, темно-багровые, будто спрессованные из тысячелетней крови. Они коснулись его груди и задвигались, выводя на коже некую руну. «Анназгур, отражение!» произнес туман голосом Гилина, и тогда мир взорвался. Ужас. Не просто страх, абсолютный, первобытный, как ночь перед первым в истории рассветом. Боль. Не просто мука, разрывающая душу, будто каждый нерв стал раскаленной проволокой. Страх. Не просто тревога, осознание конца, без надежды на загробный пир или милость богов. Его кровь закипела. Она хлынула из пор, из глаз, изо рта, из ушей, алые нити, тянущиеся к туману. Они сплетались в шар, вращающийся перед его лицом, а тело ссыхалось, превращаясь в пергамент, обтянутый на костях. Последнее, что увидел Донован, как шар крови сжался в идеальный рубин, размером с горошину, упавший в ладонь существа из тумана. Гилин сжал рубин в кулаке, и огонь прошелся по его меридианам. Это была не боль, это было перерождение. Новый меридиан родился внутри него, Азраиль, косажница. Он чувствовал его, как лезвие, протянувшиеся вдоль костей предплечий, готовые рассекать не только плоть, но и саму волю противника. Гилин втянул воздух, пропуская его сквозь алый взгляд. 3 яркие ауры пульсировали в дыму, сильные, знакомые. Его новые когти, теперь длиннее и крепче, пошевелились на пальцах, будто жаждущие испытания. Кровавый туман втянулся обратно в тело, его поддержка без подпитки тратила много крови. Крыло ворона, меридиан Азраиль, трепетало внутри, словно тень, готовая оторваться от тела. Он рванул вперед. Дым рвал горло, огонь лизывал остатки палаток, а под ногами хлюпала кровь, своих и чужая. Ближе, еще ближе. И вот, картина. 3 бойцов в жгучей мэри, Гвин, Лис и Барнс, спинами друг к другу отбиваются от 5 псов. «Сукины дети!» – орал Гвин, его щит трещал под ударами. «Кончайте их!» – визжал один из нападавших, размахивая кривым кинжалом. Гилин не замедлил шаг. Первый пес даже атаки не увидел, 7-сантиметровые когти вошли под ключицу, разорвали артерию. Крыло ворона распахнулось. 3 секунды. Гилин превратился в кровавый вихрь. Второй враг успел повернуть голову и получил коготь в глазницу. 3-й замахнулся мечом. Когти встретили клинок, выдержали удар, отскочили и вонзились в горло. 2 пса осталось. Отпрянули, глаза круглые, рты открыты. Это. Гилин не дал договорить. Когти сломались на 4-м, но уже через миг отросли снова, и 5-й рухнул, хватая ртом воздух. Гвин вытер кровь с лица. Черт, Лис присвистнул, разглядывая новые когти Гилина. Удобно. Барнс только кивнул, слишком уставший для слов. Гилин коротко кивнул, окидывая взглядом поле боя. Лагерь бешеных псов превратился в адский хаос, повсюду валялись перевернутые повозки, догорали палатки, а земля была усеяна телами. Те, кто еще мог держаться на ногах, в панике разбегались в разные стороны, растворяясь в дыму и предрассветных сумерках. Среди них мелькали и гражданские, женщины, лекари, торговцы, все, кто не успел или не смог сбежать раньше. Бывин, тяжело дыша, оперся на щит и махнул окровавленным клинком в сторону дальней части лагеря. «Капитан там!» — хрипло выдохнул он. «Мы спешили, но нарвались на засаду». Гилин не стал ждать подробностей. Он рванул в указанном направлении, но кровавый туман остался сжатым внутри него, как свернувшийся зверь. «Пусть подождет, кровь еще пригодится», — промелькнуло в голове. Сквозь клубы дыма он разглядел капитана Мейера, который, несмотря на окровавленную руку и рваный плащ, мастерски уворачивался от атак здоровяка с двуручным топором. Противник был вдвое шире в плечах, а его оружие напоминало скорее кузнечный молот, чем боевой топор. Но капитан не отступал. «Ну же, кусок тухлого мяса!» — провоцировал Мейер, отскакивая в сторону. «Или ты только по спящим бить умеешь?» Топор с ревом рассек воздух, но капитан ловко поднырнул под удар, резко шагнул вперед и всадил свой клинок под ребро нападающему. Тот захрипел, рухнул на колени, а затем, лицом в грязь. «Донован мертв», — холодно сообщил Гилин, подходя. «Лагерь разбит, остатки псов бегут». Капитан вытер лоб окровавленным рукавом, перевел дыхание и с глухим стуком положил топор на плечо. «Склад там», — он кивнул в сторону полуразрушенного каменного строения. «Пойдем, пока эти трусы не вернулись с подкреплением». Они двинулись через лагерь, обходя горящие обломки. Бой стихал, лишь кое-где еще слышались редкие крики, звон металла да стоны раненых. Никто не решался думать о потерях. Не сейчас. Склад оказался крепкой постройкой с массивной дверью, которая уже была выломана. Видимо, кто-то из псов пытался спасти самое ценное. Внутри царил беспорядок. Рассыпанные мешки с провизией, разбитые бочки, но в дальнем углу. «Ну вот мы и разбогатели», — хрипло усмехнулся Мейер, указывая на аккуратно сложенные мешки с черным жемчугом и несколько деревянных ящиков с руническими табличками, свитками и какими-то книгами. Гилин молча осмотрел добычу. Его рубиновые глаза, уже скрытые за стеклами, мерцали в полумраке. Лагерь догорал. Столбы черного дыма поднимались к небу, смешиваясь с предрассветной мглой. В центре, среди обгоревших обломков, команда жгучей Мэри сгружала добычу, мешки с черным жемчугом, ящики с руническими табличками, потрепанные свитки и несколько книг в кожаных переплетах с выцветшими символами на корешках. Рядом, под присмотром двух бойцов, сидели пленники, двое молодых парней, лет по 18. Один, черноволосый, с перебинтованной рукой, тупо смотрел в землю. Второй, рыжий и веснушчатый, дрожал, как в лихорадке. Капитан Мейер медленно прохаживался перед ними, его единственный глаз изучал лица с холодной оценкой. «Чертова мелочь», — наконец сплюнул он. «Ни толку, ни информации, разве что на рынке сбыть». Его голос, грубый и хриплый, заставил рыжего вздрогнуть. «П, пожалуйста», — начал тот, но капитан резко махнул рукой, обрывая мольбу. «Заткнись, пока зубы не выбил». Команда продолжала работу. Бывин и Ли стащили очередной ящик, с трудом пробираясь через завалы. Барнс перевязывал рану на плече, скрипя зубами от боли. Кронг, юркий, как тень, уже обыскивал карманы мертвых, иногда бросая на пленников оценивающие взгляды. Раненые собрались у полуразрушенной палатки, кто-то стонал, кто-то молча курил, но в глазах у всех читалось одно. Им повезло. Гилин стоял в стороне, его черные очки отражали пламя. Он наблюдал, как один из бойцов, Вейн, тот самый юнец, что спотыкался по дороге, с любопытством разглядывает рунические таблички. «Не трогай», — резко сказал Гилин. «Там может быть что угодно». Вейн отпрянул, как обжегся. Капитан подошел к груди добычи, пнул ногой один из ящиков. Капитан пнул ящик ногой, раздался глухой стук дерева. «Все это добро, на корабль», — рявкнул он, окидывая взглядом груды добычи. «И поживее, пока кто-нибудь не надумал оспорить наш улов». Гилин коротко кивнул, но мысли его были далеко. «Победить героя, Белигорна, эта команда не справится, даже если он 20 раз напорится на собственный клинок». Его пальцы непроизвольно сжались, но его кровь, она могла бы дать силу, настоящую силу. В лагере нашлись несколько уцелевших телег. Бойцы, потные и закопченные, но довольные, начали грузить ящики и мешки. Группа гражданских, женщины, старик и пара подростков, стояли в стороне, переминаясь с ноги на ногу. Наконец, одна из женщин, худая, с темными кругами под глазами, сделала шаг вперед. «Господин капитан», ее голос дрожал, «можно нам обратно, здесь мы». Она не договорила, но всем было ясно, здесь они умрут. Капитан обернулся, Его единственный глаз сверкнул. «Этих двух, связать и вести на веревке», — ткнул он пальцем в пленных. Затем повернулся к гражданским, и его голос стал низким, как рокот приближающейся грозы. «А вы, слушайте и не выеживайтесь, если жизнь дорога. Места тут, хуже ада. Шаг в сторону, и вас сожрут, даже косточек не оставит». Он не стал ждать ответа, развернулся и зашагал к головной телеге. Гилин наблюдал, как гражданские, покорно опустив головы, потянулись к обозу. Слабые, но иногда и слабые могут пригодиться. Команда строилась в колонну. Раненых посадили на телеги, остальные взяли оружие на изготовку. «Пошли!» — крикнул капитан. Обоз тронулся, оставляя позади дымящиеся руины лагеря. Возвращение прошло удивительно спокойно. Разведчики, Кронко и Дирк, вели отряд обходными тропами, минуя опасные участки. Они нашли замаскированный лагерь, где оставались раненые, и теперь вся команда двигалась единой группой, готовой к любым неожиданностям. Дорогу нарушили лишь несколько бродячих монстров, два ползуна да стайка утопцев, но с ними быстро разобрались. Лис с лучниками расстреляли их издалека, даже не давая приблизиться. Когда впереди показались мрачные стены Альдейма, даже угрюмый капитан Мейер слегка размяк в плечах. Гражданские, едва переступив городские ворота, тут же засуетились. «Спасибо, что не бросили», — пробормотал старик, кланяясь. Женщина с темными кругами под глазами лишь кивнула, прежде чем скрыться в узком переулке, ведущем к дешевой гостинице. Пленников, связанных и бледных от страха, повели к жгучей мэре, где часовые уже ждали, постукивая алебардами о палубу. «В трюм их», — бросил капитан, даже не глядя. «Потом разберемся». Капитан Мейер подошел к Гилину и жестом предложил отойти в сторону. Они отошли чуть дальше от шумящей команды, к самому краю пристани, где волны тихо плескались о каменные сваи. «Гилин», — капитан произнес его имя без обычной насмешливости. «У меня предложение». Гилин повернул к нему голову, но ничего не ответил. «Изначально я планировал сдать тебя в городе», — признался Мейер, скрестив руки. «Но сейчас», — он махнул рукой в сторону корабля, где бойцы разгружали добычу. «Ты получаешь равную долю, и можешь выбрать любой предмет из трофеев». Гилин медленно покачал головой. «Богатство – не моя цель». Капитан не настаивал. Он прислонился к старинной тумбе, обитой медью, и вздохнул. «Послушай, без тебя половина моих людей осталась бы в горле. Я не стану спрашивать, что ты за существо и как твои глаза горят, как адские угли». Его голос стал тише. «Но с тобой мы выживаем. Я готов дать тебе больше, чем долю. Если тебе что-то нужно, скажи, я помогу». Гилин задумался. «Какие земли лежат за пределами Альдейма?» — спросил он неожиданно. Капитан не удивился. Он уже привык к странным вопросам Гилина. «Начнем с ближайшего», — он чертил пальцем невидимые линии в воздухе. «Альдейм — наш любимый базальтовый ад. Дальше на восток, Аргентин, где сейчас льется кровь и в котлах варит зелья, чтобы сдержать черную хворь». Он наклонился, поднял камень и бросил его в воду. «К юго-востоку, Ямарийский архипелаг. Там делают этот богомерзкий ром. Острова под властью Совета Девяти Клинков, пираты, но с хорошими связями. Торгуют оружием и рабами, но в их гаванях можно отдохнуть, если не светить кошельком». Он почесал свою густую бороду. «На западе – амбарны». Капитан продолжил рисовать в воздухе, будто перед ним действительно была карта. «Земля виноградников и вечных дворцовых интриг. Их герцоги режут друг друга за власть, но вино у них – лучшее в мире». Он замолчал, задумчиво покосившись на Гилина. «Дальше – конклав семи башен. Сухари и алхимики, но без их зелья Аргентин бы уже пал. На юго-западе – пустоши безмолвия. Там когда-то было королевство Вальтера, пока черная хворь не съела их заживо». Капитан замолчал, глядя на горизонт. «А на востоке – легион рассвета. Железные фанатики, которые молятся солнцу и воюют с тьмой, кто бы это ни был. Вот и весь мир, рубиновый. Где в нем место для тебя?» Гилин стоял неподвижно, его черные очки скрывали взгляд, но капитан чувствовал, он слушает. «Вряд ли во всей россыпи миров найдется такое место», — наконец произнес Гилин, и его голос звучал так, будто доносился из глубины веков. Капитан хмыкнул, потирая подбородок. «Ладно, место на жгучей мэре для тебя всегда найдется». Он помолчал, затем добавил. «Слыхал я о чужаках, что приходит из других миров. Обычно они перерождаются в новых телах, эльфах, гномах, черт те еще в ком. Но чтоб вот так, появиться посреди моря, как черт из табакерки. Гилин не ответил. Капитан вздохнул и продолжил. Эльфийские земли, далеко на востоке, за хребтами вечного тумана. Там же и гномьи подгорные города, и аркские степные кланы. Он замолчал, глядя на Гилина, но тот лишь кивнул, словно ожидая продолжения. Если уж говорить о настоящих силах в этом мире, есть 9. Те, перед кем дрожат даже короли. Гилин слегка наклонил голову. Начни с самого опасного. Алик Железный Крест. Человек, но, не совсем. Его доспехи, это часть тела. Говорят, он стоял против целой армии черной хвори 3 дня и выжил. Его слабость, ха, если б я знал. Но ходят слухи, что его сила связана с клятвой, пока защищает Аргентин, неуязвим. Волна плеснула о причал, будто подчеркивая слова. Лираэль бездонный взгляд, эльфийка из вечного леса. Ее стрелы не просто убивают, они стирают память о жертве. После ее выстрелов родные забывают, что убитый вообще существовал. Гилин постучал пальцем по древку копья. Интересная механика. Таргримком не дробитель, гном, но ростом с орка. Его молот может вызывать землетрясение. Раз в 10 лет он бьет по глубинному колоколу в своих шахтах, и тогда горы меняют форму. Почему 10 лет? Говорят, так долго копит силу. Или ждет чего-то. Капитан вытер пот со лба. Город кровавый рев, орк, который съел своего бога. Теперь его топор пожирает души. Чем больше убивает, тем моложе выглядит. Биологическое бессмертие через убийство. Брутально. Селив шепот ветра. Фея. Маленькая мерзкая тварь. Может залезть в твой сон и оставить там послание. Или нож. Гилин впервые проявил интерес. Она связана с другими мирами, кто их знает. Но если где-то пропадают люди, ищи ее следы. Капитан продолжил, понизив голос. Мордок безликий. Человек, наверное. Никто не знает его настоящего лица. Вчера он мог быть твоим другом, сегодня, твоей тенью. Профессиональный инфильтратор. Вила песнь проклятий. Эльфийка, которую изгнали из вечного леса. Ее голос сводит с ума. Говорят, однажды она заставила целый город перерезать друг друга, песней. Звуковое оружие. Эффективно. Ренар последний алхимик. Превращает воздух в яд, а камни, в золото. Его глаз бога видит состав всего, к чему прикоснется. Материальный трансмутатор. И, наконец, зигзатрещина. Гоблин, который может ходить сквозь стены. Его кинжалы оставляют раны, что никогда не заживают. Король теней и лучший убийца в мире. Гилин долго молчал, потом спросил. Они все бессмертны? Капитан усмехнулся. Смертны. Но убить их, это уже другая история. Так что если встретишь кого из них, беги. Или кланяйся. Иногда второе помогает. Капитан замолчал, изучая реакцию Гилина. Вот они, те, кто решает судьбы королевств. Гилин наконец пошевелился. Интересно. Один короткое слово, но капитан понял. Этот список его не испугал. Гилин медленно повернулся к капитану, его черные очки скрывали взгляд, но в голосе прозвучала легкая искра интереса. Ты назвал 9, но забыл упомянуть Белигорна Сиятельного. Капитан нахмурился, словно Гилин ткнул пальцем в старую рану. Герой, не значит спаситель, ответил он, потирая подбородок. Эти 9, каждый сам за себя. Никто из них не считает этот мир домом. Все ищут путь обратно или способ перекроить реальность под себя. Он помолчал, глядя на воду, где отражалось ночное небо, по которому рассыпались звезды. Белигорн. Когда он стал морским королем, о нем начали забывать. Намеренно. В книгах остались лишь обрывки. Он никогда не воевал за других, но и не предавал. Просто исчез в своих глубинах. Гилин слегка склонил голову. Или его славу присвоили, а историю переписали. Капитан хмыкнул, но не стал спорить. Может и так, но запомни, говорить о героях опасно. Сила меняет не только тело, но и душу. Даже самый благородный воин, получив такую мощь, рано или поздно начинает видеть в остальных муравьев. Его голос стал жестче. А Белигорн теперь и вовсе не человек. Он часть океана. И если ты ищешь его, будь осторожен. Море не прощает назойливых гостей. Гилин не ответил. Но в темноте за его очками что-то вспыхнуло, то ли отражение луны, то ли далекий отсвет глубины. Тишина между ними повисла густой пеленой, нарушаемой лишь далекими криками ночных птиц и плеском волн на причал. «Так что ты ищешь в горле?» — спросил Гилин. Его голос звучал ровно, но в нем чувствовалась стальная нить интереса. Капитан Мир тяжело вздохнул, почесывая щетину на подбородке. Короля уже никто не видел веками, но море, оно благоволит безумцам. Если повезет, можно найти его покой. А там, он прищурился, словно пытался разглядеть что-то вдали. Его молот, ледяное клеймо. Говорят, одним ударом он мог заморозить целую крепость. Он повернулся к Гилину, и в его единственном глазу вспыхнул азарт. «С тобой есть шанс пройти дальше, чем кому-либо до нас». Гилин медленно покачал головой. «Белигорна, возможно, уже давно нет, и никогда не было никакого короля. Легенды любят приукрашивать. А что, если он больше не герой, а ожившие проклятия?» Капитан нахмурился. «Какими силами он обладал?» — продолжил Гилин. Мир развел руками. «Этого нет ни в одной книге. Ни один из девяти никогда не упоминал его способностей. Известно только, что он всегда держался в стороне, а потом принял дар Зарукса и стал тем, кем стал». Он помолчал, затем добавил, понизив голос: «Но есть одна старая рыбацкая песня. В ней поется, что в день, когда Белигорн исчез, море отступило на милю и не возвращалось 3 дня. Гилин замер. «Ты думаешь, это был не уход, а подготовка?» Капитан лишь пожал плечами. «Кто знает, море хранит свои секреты лучше, чем могилы. Капитан, пленники раскололись». Донесся с палубы хриплый крик матроса. Мир обернулся к Гилину, резко кивнул. «Новый выход, на рассвете, не проспи». И, развернувшись, зашагал к кораблю. Сапоги гулко стучали по деревянному трапу. Гилин остался стоять у воды, пока шум шагов не растворился в ночи. Гилин сидел в своей каюте, медленно пережевывая плотный бутерброд с копченым мясом и острым сыром. Лунный свет пробивался сквозь круглый иллюминатор, рисуя на стене дрожащий серебристый круг. Черная хворь. Он отложил еду, пальцы непроизвольно сжались. Серый туман, пожирающий целые земли, появился внезапно, без предупреждения. И именно на юге Аргентина, там, где когда-то были владения Белигорна, если верить старым картам, в голове всплыли слова капитана. В день, когда Белигорн исчез, море отступило. Гилин прикрыл глаза, представляя картину. Море откатывается, обнажая дно, на 3 дня. Что если это не отступление, а выдох? Что если Зарукс не дал ему силу, а забрал ее? И теперь то, что осталось, это не король, а пустота, которая медленно расползается по миру. Он открыл глаза, взгляд упал на собственную тень, дрожащую на стене. Черная хворь не просто убивает. Она стирает память, как стрелы Лираэль. Совпадение, или кто-то научился использовать тот же принцип. Последний кусок бутерброда застрял в горле. Гилин налил воды из кувшина, смывая комок. 9 героев молчат о Белигорне. Потому что боятся, или потому что знают, чем это закончилось. За бортом плескались волны, будто шептали что-то на языке, который он почти, но не совсем, понимал. Завтра мы снова войдем в горло, и если я прав, там меня ждут не сокровища. Он потушил светильник, погрузив каюту в темноту, а ответ: трюм жгучей Мэри тонул в полумраке. Единственный фонарь, раскачивающийся на цепи, отбрасывал нервные тени по стенам, заставляя ржавые гвозди в досках сверкать, как клыки. Воздух был густым, смесью соли, дегтя и страха. 2 пленников сидели на ящиках, скованные одной цепью. Черноволосый, с перебинтованной рукой, кусал губу до крови. Рыжий, веснушчатый, дрожал так, что звенели кандалы. Гилин стоял в тени у стены, а капитан Мир был ровно перед ними. Его единственный изумрудный глаз сверкал в темноте, как холодный огонь. Его рыжая борода, заплетенная в 2 тонкие косички, казалось, шевелилась сама по себе, когда он говорил: «Ваши сбежавшие уже доложили старшим. Значит, у нас мало времени». Он медленно прошелся перед ними, сапоги гулко стучали по полу. «Где базы псов?» Рыжий заерзал. «В докерском квартале. Там склад у старой верфи. И еще в катакомбах под». Черноволосый перебил. «Под ржавым якорем. Там вход через погреб». Капитан не удивился. Он лишь присел на корточки перед ними, положив локти на колени. «Подпольные предприятия, оружейное в подвале у Галла», — выпалил Рыжий. «И контрабанда через старые ледяные шахты», — добавил второй. «Они перебивали друг друга, слова вылетали рваными кусками. Они уже знают про вас. Не ждите утра. Отпустите нас, мы все сказали». Капитан медленно поднялся, его тень на стене стала огромной, как чудовище. «Кто главный теперь, после Донована?» Пленники замолчали, переглянулись. «Галл», — прошептал черноволосый. Но его нет в городе. Он ушел в...» Капитан резко махнул рукой. «Хватит». Он повернулся к матросам. «На рассвете идем». А затем, уже уходя, бросил пленникам: «Вас продадут в шахты. Это лучше, чем то, что сделал бы с вами Галлу. Дверь трюма захлопнулась. Глава 8. Рассвет разорвал ночную тьму над Альдимом, окрасив небо в грязно-багровые тона. Команда жгучей Мэри двигалась к руинам горла плотным строем, сапоги мерно стучали по каменной дороге. В воздухе висела странная смесь запахов, морской соли, гниющих водорослей и чего-то металлического, будто кровь пропитала сам камень. Сейлас де Сильва шагал в арьергарде, его длинные бледные пальцы перебирали страницы черного блокнота. Солнечные лучи отражались в круглых стеклах очков, скрывая направление взгляда. На поясе у него аккуратно висели склянки с разноцветными жидкостями, ядовито-зеленые, кроваво-красные, мутно-желтые. «Я приготовил кое-что особенное для сегодняшнего похода», — его голос звучал мягко, почти ласково. «Огненные бомбы на основе фосфора, несколько флаконов с кислотой и, конечно, стандартный набор зелий». Гилин, шедший в середине колонны, почувствовал на себе этот взгляд, изучающий, аналитический, как скальпель анатома. Он помнил их первую встречу на корабле, когда Сейлас под видом дружеской беседы пытался выведать его происхождение. Тогда Гилин отвечал уклончиво, но теперь понимал, этот человек не отступит. Капитан Мейер, шедший впереди, обернулся и хрипло бросил: «Равная доля за алхимика, грабеж средь бела дня, но без его зелий нам не выжить». Строение отряда было отработано до автоматизма. Щитовики шли первыми, их массивные щиты образовывали живую стену. За ними – копейщики, державшие оружие наготове. Гилин занял место в этом ряду, его копье лежало на плече, но пальцы были готовы в любой момент перехватить древко боевым хватом. В арьергарде расположились лучники и сам Сейлас, его длинные пальцы то и дело касались флаконов на поясе. Тишину нарушал только скрип кожаных ремней, глухой стук сапог по камню и редкие команды, передаваемые шепотом. Даже чайки, обычно кричащие над портом, сегодня молчали. Гилин почувствовал легкое покалывание в затылке, кто-то наблюдал за ним. Повернув голову, он увидел, как Сейлас быстро опускает глаза в блокнот, делая очередную пометку. В этот момент луч солнца упал на страницу, и Гилин успел разглядеть аккуратные колонки записей, среди которых мелькнуло его имя. «Интересно», — подумал Гилин, — «какую именно информацию собирает этот алхимик?» Он знал одно: сегодняшний поход может оказаться опаснее, чем предполагалось. И опасность может прийти не только со стороны руин горла. Разведчики, посланные на разведку, вернулись быстро, их лица были напряжены, а дыхание сбито. «Капитан, впереди отряд псов, не меньше 40 голов», — доложил Кронг, вытирая пот со лба. Капитан Мир резко развернулся, его единственный изумрудный глаз вспыхнул. «Чертова мать, есть шанс обойти, уже заметили нас, босс», — ответил разведчик, сжимая рукоять ножа. Сейлас, стоявший чуть поодаль, аккуратно поправил очки и сказал ровным голосом: «Я слышал разговоры в порту. Псы зашевелились из-за какого-то инцидента. Видимо, это был не просто слух». Гилин склонил голову, его черные очки скрывали взгляд. «Второй раз тот же трюк не сработает. Они уже готовы». Капитан сжал кулаки так, что костяшки побелели, и выдавил сквозь зубы: «1000 чертей в корчах. Эти ублюдки плодятся как крысы. Я так и знал, что Галлу не станет ждать». Разведчик нервно переступил с ноги на ногу. «Что прикажете, капитан?» Мир резко выдохнул, окинул взглядом команду, затем рывком выхватил абордажный топор. «Щиты вперед, копья наготове, лучники, по флангам. Если хотят крови, получат ее полными черпаками». Рассветное солнце, бледное как старый пергамент, едва пробивалось сквозь вечный туман горла. Команда жгучей Мэри медленно продвигалась вперед, сапоги глухо стучали по базальтовым плитам, покрытым скользким слоем морской соли и древней пыли. Впереди, среди разрушенных колонн, уже виднелись силуэты. Около 40 бойцов бешеных псов стояли в боевой готовности. Гилин шел в середине строя, его рубиновые глаза за черными очками видели то, что было скрыто от других. В воздухе вокруг 20 скрытых бойцов вились бледные строки кода, похожие на дым. Стелтхатстивидитстионтхришолд, 12% амбушпротоцел, еноблед. Эти невидимки сопровождали их последние полчаса, искусно маскируясь среди руин. Теперь к ним добавились еще два десятка, новые скрытные фигуры заняли позиции по флангам. 40 видимых, 20 в резерве и еще 20 скрытых, мысленно подсчитал Гилин. Опасная игра. Капитан Мир выступил вперед, его рыжие косы взметнулись резким движением. «Ну что, ублюдки?» Его голос, грубый, как морская галька, разнесся по руинам, это случайная встреча или вы нам засаду устроили? Если второе, так и скажите, мне нравится, когда враги честные. Из рядов псов вышел человек, его движения были плавными и расчетливыми, как у хищника, знающего, что добыча не уйдет. Черные волосы, собранные в небрежный хвост, качественный кожаный доспех, не стесняющий движений, все в нем говорило о профессионале. На поясе висела изящная рапира с тонкой гардой. «Мирного утра, странники», — произнес он, и его голос звучал удивительно спокойно, почти дружелюбно. «Я Дерек Виланд, капитан третьего отряда «Бешеные псы». Он сделал театральный полупоклон. «Вы, должно быть, новые гости в этих краях?» Мир скрестил руки на груди. «Гости, мы тут как дома, мальчик. Твои псы нам дорогу перекрыли». Дерек улыбнулся, но его глаза оставались холодными. «Простите нашу настороженность. Видите ли, он сделал паузу. Прошлой ночью случилось нечто ужасное. Наш второй отряд был уничтожен. Благо, что были выжившие. Мы просто опрашиваем всех, кто мог что-то видеть. Может, ваши люди заметили что-то необычное, странные огни, необъяснимые следы, или кого-то, кто не должен был находиться в горле». Капитан Мейер хрипло рассмеялся. «А мы теперь что, городские глашатай, собираем сплетни для вас?» Он сделал паузу, затем добавил с издевкой. «Хотя если платите серебром, можем и послушать». Дерек неспешно поправил перчатку. «Шутник, мне нравится». Его голос внезапно стал тише, но каждое слово резало как лезвие. «Просто будьте осторожны. В последнее время в горле происходят странные вещи, и мне бы не хотелось, чтобы следующий отряд, который придется расследовать, был вашим. Как твое имя?» «Капитан корабля «Жгучая Мэри», Роберт Мейер». Тишина повисла между ними, напряженная, как тетива перед выстрелом. Гиллин молча наблюдал, как строки кода вокруг скрытых бойцов меняют свои параметры, готовясь к возможной атаке. Его пальцы сжали древко копья чуть крепче. Дерек лениво опирался на базальтовую колонну, играя перчаткой. «Капитан Мейер, а не встречался ли вам на пути мой коллега, Донован, с отрядом? Странно, что они до сих пор не вышли на связь». Капитан Мейер грубо фыркнул, поправляя повязку на глазу. «В горле каждый день кто-то пропадает. Может, твои псы наткнулись на настоящих хищников?» Дерек медленно выпрямился, перчатка хлопнула по ладони. «Очень любопытная версия». Он сделал шаг вперед. «Но знаешь, что еще любопытнее? Что именно в тот день, когда они исчезли, ваш корабль стоял у берега мертвых приливов?» Мир резко повернулся, его голос стал грубее. «Ты что, ведешь допрос, Дерек? Или просто ищешь, к кому бы прицепиться?» Голос Дерека внезапно стал ледяным. «Допрос? Нет». Его рука легла на эфес рапиры. «Просто предупреждение. Если окажется, что кто-то из ваших...» Мир перебил, вставая вплотную. «О, теперь это звучит как угроза». На лице капитана каждый мускул был напряжен. «Давай-ка уточним, ты готов отвечать за свои слова?» Прямо сейчас тишина. Люди Дерека незаметно окружали группу, но бойцы «Жгучей Мэри» уже расставили руки у оружия. Гиллин видел, как строки кода вокруг скрытников начинали перестраиваться, засада была готова к атаке. День клонился к вечеру, когда тени от базальтовых колонн стали неестественно длинными. Ветер свистел в развалинах горла, принося запах морской соли и чего-то прогорклого, возможно, крови. Дерек медленно провел пальцами по узкому клинку рапиры. Его черные волосы колыхались на ветру. «Странные дела творятся в горле в последние дни», — протянул он, будто размышляя вслух. «Целый отряд пропал без вести, а Донован...» Он сделал паузу, изучая реакцию капитана. Его нашли в палатке, сухим, как осенний лист. Капитан Мейер хмыкнул, перекинув тяжелый абордажный топор с плеча на плечо. «Опасностей тут полно. Может, твои ребята просто не туда сунулись?» Сейлас де Сильва, до этого молча наблюдавший, неожиданно вступил в разговор. Его серо-голубые глаза за стеклами очков сверкнули холодным любопытством. «Вы говорите, он был высушен?» — переспросил он, пальцы уже листали страницы черного блокнота. «Интересно, а следы борьбы были?» Дерек повернулся к нему, слегка наклонив голову. «О, наш ученый муж проявил интерес». Губы его растянулись в улыбке, но глаза оставались пустыми. «Борьбы? Нет, зато был кровавый туман, густой, живой, с красными глазами. Он рвал людей, как паутину». Мир резко выдохнул, разворачиваясь к отряду. «Хватит болтать, вперед!» Но Сейлас не двигался с места. «Красные глаза, говорите?» — переспросил он, и его взгляд на мгновение скользнул в сторону Гиллина. «И этот, туман. Он оставил какие-то следы, Дирек рассмеялся, но смех его был сухим и неприятным. Следы, он провел ладонью по лезвию рапиры, будто проверяя остроту. О, их хватило, когти, длинные, острые, будто из чистого черного железа. Но самое интересное, он сделал паузу, давая словам повиснуть в ледяном воздухе. Те, кто выжил, говорили, что нападавших было мало, но им помогал кто-то еще. Кровавый туман с горящими красными глазами. Сейлас приподнял бровь, его пальцы замерли над страницами блокнота. «Красные глаза?» – переспросил он, голос ровный, но в нем прокралась едва уловимая нота интереса. И этот туман он двигался осознанно. Капитан Мир резко развернулся, его абордажный топор с глухим стуком ударил о каменную плиту. «Хватит!» – рявкнул он, изумрудный глаз сверкнул яростью. «Мы не будем торчать здесь, слушая сказки. Отряд, вперед!» Но Сейлас не шелохнулся. «Капитан, если это правда, то...» «Я сказал, марш!» В этот момент воздух позади них дрогнул. Словно из ниоткуда, в 10 шагах за спиной отряда проявились фигуры. 10 человек в серых плащах, их лица скрыты капюшонами, но в руках у каждого короткие клинки с отравленными лезвиями. Скрытники. Мир резко развернулся, топор уже в боевой стойке. «Что за чертовщина?» Его голос прогремел, как пушечный залп. «Дирек, это твои шутки!» Но Дирек лишь медленно поднял руки. Его лицо выражало искреннее недоумение. «Не мои, капитан». Сейлас вдруг сделал шаг вперед, его голос прозвучал громко и четко, будто удар колокола. «Потому что главный подозреваемый в вашем отряде». Тишину прорезал строгий голос Сейласа. «Его зовут Гилин». Мир замер на мгновение, а потом взрыв ярости исказил его лицо. «Ты». Он рванулся к Сейласу, кулаки сжаты, но тот спокойно отступил, сдернув с себя дорожный плащ. Под ним оказался черный мундир с серебряными пуговицами, а на груди – знак ордена серебряного пера. Сейлас де Сильва, инквизитор первого круга. Его голос потерял все нотки учтивости, став холодным, как сталь. «Именем церкви и короны объявляю Гилина Рубинового порождением тьмы. Он будет передан в руки ордена для изучения». Воздух снова дрогнул. Еще 20 скрытников материализовались из теней, их плащи развивались на ветру. Но теперь все могли видеть нашивки на их плечах, серебряное перо в черном круге. Орден. Гилин стоял неподвижно, его черные очки скрывали глаза, но кровь внутри него уже кипела, готовясь к бою. Мир раскалился, его голос прозвучал тихо, но смертельно. «Сильва, ты предатель!» Сейлас не ответил, он лишь поднял руку, и 30 клинков инквизиции блеснули в холодном свете. 30 против 34, 40 бешеных псов, все еще стоящих в стороне, и 10 скрытников, чьи хозяева пока неизвестны. Горло замерло в ожидании крови. Дирек медленно вышагнул вперед, его рапира сверкнула в холодном свете. Он широко раскинул руки, обращаясь ко всем собравшимся, и его голос гремел, наполненный яростью и презрением. «Посмотрите вокруг. 34 головореза капитана Мейра, 30 инквизиторов, 40 моих бешеных псов, и еще кто-то, кто прячется в тени». Он оскалился, будто волк, почуявший кровь. «Но знаете что? У меня больше причин убить вас всех, чем у кого-либо здесь». Он резко повернулся к Мейру, его голос стал низким и опасным. «Вы напали ночью, вырезали мой отряд, ограбили лагерь, и теперь думаете, что просто уйдете». Он засмеялся, но в этом смехе не было ни капли веселья. «Нет, кто-то заплатит, и если не Гилин, то вы». Капитан Мейр взорвался, его лицо покраснело от ярости, единственный глаз горел, как изумрудный ад. «Ты, Дирек, жалкая шавка», — проревел он, сжимая топор так, что костяшки пальцев побелели. «А ты, Сильва, нет, инквизитор». Он плюнул на землю. «Ты предатель, и я обещаю, ты пожалеешь об этом». Сейлас оставался невозмутимым. Он слегка наклонил голову в сторону Дирека, его голос звучал холодно и расчетливо. «Капитан Дирек, вам нужна месть, возьмите ее». Он кивнул в сторону отряда Мейра. «Мне нужен только Гилин, остальные не моя забота». Дирек прищурился. «И что, я должен поверить, что орден просто отдаст его мне после допроса?» Сейлас улыбнулся, тонко, как лезвие. «Я предлагаю вам выбор. Либо вы пытаетесь отнять его у меня сейчас, либо получаете всю команду Мейра в свое распоряжение». Дирек задумался на мгновение, его пальцы сжимали эфес рапиры. «Хаэм, соблазнительно». Гилин молчал. Его мысли метались, как пойманный в ловушку зверь. «Сдаться? Инквизиция означала пытки, допросы. Возможно, что-то хуже. Но если он пойдет с ними, у него будет время, возможность выяснить, Что они знают? Возможно, даже шанс сбежать. Сражаться? 40 бешеных псов, 30 инквизиторов, 10 неизвестных скрытников и 34 бойца жгучей мэри, которые, возможно, уже не на его стороне. Даже если он выжмет из кровавого истока все, что можно, шансов мало. Бежать? Но куда? Горло – это лабиринт, а они окружают его со всех сторон. Он чувствовал, как алый взгляд фиксирует каждое движение вокруг, каждую ауру, каждую угрозу. И тогда он понял – выбора нет. Гиллин сделал шаг вперед, отстраняясь от отряда. Его черные очки холодно отражали бледный свет. Он поднял руку, обращаясь к Дереку, и его голос прозвучал громко, с оттенком горькой иронии. «Капитан Дерек, вы действительно думаете, что это я ваш главный враг?» Он медленно провел пальцем по воздуху, будто чертя невидимый знак. «Эти фанатики в черных мундирах, они всегда берут больше, чем обещали. Сначала только информация, потом только один склад, а потом...» Он сделал паузу, давая словам повиснуть в воздухе, и продолжил уже с театральным вздохом. «Они нашли ваш склад в докерском квартале, у старой верфи. Потом... тайник в катакомбах под ржавым якорем. И знаете, что самое забавное?» Гиллин усмехнулся, будто рассказывал анекдот. «Им этого показалось мало. Теперь они хотят оружейную галла, а потом перекрыть всю вашу контрабанду через ледяные шахты. Потому что, конечно, церкви и короне нужно контролировать все». Дерек замер. Его пальцы, до этого расслабленно лежавшие на эфесе рапиры, вдруг сжались в кулак. «Что?» Его голос стал тише, но в нем зазвучала опасная нотка. Сейлас резко шагнул вперед, его лицо оставалось холодным, но в глазах вспыхнуло раздражение. «Это ложь, чистейшая провокация». Он повернулся к Дереку, его голос стал убедительным, почти отеческим. «Капитан, вы же понимаете, он пытается нас поссорить. Разве орден когда-либо вмешивался в ваши дела?» Гиллин громко рассмеялся, смех его звучал неестественно, почти истерично. «О, конечно, нет!» – воскликнул он, разводя руками. «Орден никогда не вмешивается, пока не начинает. А потом оказывается, что все ваши тайники уже учтены, все маршруты известны, а ваши люди...» Он нарочито замедлился, глядя прямо в глаза Дереку. «Ваши люди вдруг начинают исчезать. Странное совпадение, не правда ли?» Дерек медленно повернулся к Сейласу. Его лицо было каменным, но в глазах бушевала буря. «Инквизитор, объясни!» Сейлас сжал губы. Он понял, что теряет контроль. Он лжет. Он пытается спасти свою шкуру. Гиллин тут же парировал. Его голос стал резким, почти обвиняющим. «Ах да, конечно. Я просто придумал координаты ваших складов и выдумал план по перекрытию шахт». Он покачал головой, изображая возмущение. «Но знаете, что самое смешное? Они обещали мне свободу. Поможешь, отпустим. А теперь...» Он резко указал на инквизиторов. «Теперь я вдруг порождение тьмы, которого нужно изучить. Удобно, не так ли?» Дерек больше не слушал. Его взгляд перешел с Сейласа на его людей, и в его глазах загорелся холодный, расчетливый гнев. «Значит, вы действительно решили поиграть в наши игры?» Сейлас понял, что проиграл. Его голос стал жестче. «Дерек, не будь дураком, он манипулирует тобой». Но было уже поздно. Гиллин стоял в стороне, его лицо скрывали очки, но уголки губ дрожали от едва сдерживаемой улыбки. Дерек, разъяренный разоблачениями Гиллина, первым дает сигнал к атаке. Его лицо искажено яростью, глаза горят жаждой мести. Он не просто верит словам Гиллина, он хочет верить, потому что это дает ему оправдание для давно назревавшей схватки. Его люди, бешеные псы, бросаются на инквизиторов с дикими криками, не из-за веры в правдивость обвинений, а потому что уже давно ждали повода. Орден Серебряного Пера – их естественный враг, и теперь у них есть доказательства его вмешательства. Клинки сверкают в холодном свете факелов, и первый удар уже обогряет камни кровью. Сейлас, понимая, что его подставили, отступает в строй своих людей. Его лицо бледно от гнева, но в глазах читается холодный расчет. Он не собирается умирать здесь, но и не намерен просто так сдаваться. Его голос, резкий и властный, режет воздух. Взять Гиллина живым, остальных – по обстоятельствам. Но его приказ тонет в хаосе. Псы уже рвутся в бой, их ярость не остановить. Первые клинки скрещиваются с серебряными шпагами инквизиторов, звон металла сливается с криками боли и ярости. Базальтовые колонны горла отражали звон клинков, превращая битву в оглушительную симфонию смерти. Псы набрасывались на инквизиторов с яростью загнанных зверей, их гнала не только ненависть, но и страх. Они знали, если проиграют, орден не оставит в живых никого. Дирек рубился в первых рядах, его рапира сверкала, как жало скорпиона. Он ловко уклонялся от ударов, отвечая молниеносными уколами в горло и глаза. «Видишь, инквизитор!» — крикнул он, отшвырнув очередного противника. «Ваши праведные клинки тоже умеют убивать!» Сейлас стоял чуть позади, окруженный оставшимися бойцами. Его голос звучал резко, но без паники. «Дирек, ты губишь своих людей! Прекрати это, мы можем договориться!» «Договориться!» — Дирек рассмеялся, парируя удар. «После того, как вы решили зачистить нас, один из скрытников рухнул, пронзенный серебряной шпагой. Инквизитор, добивший его, не успел отпрянуть, другой пес вонзил ему кинжал под ребра. Кровь лилась на черные камни, смешиваясь с грязью. Капитан Мейер не бросает своих в драку, его единственный глаз хладнокровно оценивает ситуацию. Он видит ловушку, в которую их всех заманили, и не намерен платить за это жизнями своих людей. Его голос, низкий и твердый, звучит как приговор. «Ни шагу, это не наш бой». Его люди в замешательстве. Одни сжимают оружие, готовые броситься на помощь Гиллену, все-таки он был их союзником. Другие уже напуганы его странными способностями, и страх заставляет их пятиться назад. Но Мейер не хочет терять бойцов из-за чужих разборок. Он знает, тот, кто ввязывается в чужую войну, рискует стать ее топливом.